Индикаторы прыжка горели ровным зеленым светом, все было готово. «Минута до прыжка», — сообщила Кианна, ее голос звучал почти торжественно в звенящей тишине кабины. «Последний вопрос, дед. Кто отдал приказ?» Наклонился к микрофону, ожидая ответа. Вопрос, который мучил с момента, когда впервые засек хвост преследователей. Долгая пауза, и, наконец, нет. Гораздо выше. «Береги себя, мальчик», — дед произнес эти слова с непривычной теплотой. 30 секунд до прыжка, голос Кианны эхом отразился от приборов челнока. Системы управления замерцали, переходя в режим прыжка. Пространство за иллюминаторами словно сгустилось, готовясь к трансформации. Звезды стали ярче, их свет пульсировал в такт с ускоряющимся сердцебиением. «И ты береги себя, старик», — улыбнулся в динамик, чувствуя странную смесь, грусти и облегчения. «Возможно, еще увидимся». «Надеюсь, что нет», — ответил дед, и в его голосе слышалась странная смесь гордости и грусти. «Прощай, Блесс». Прыжок через 5, 4, 3, а 2, а 1. Двигатели взвыли на высокой ноте, корпус челнока завибрировал, словно натянутая струна. Звезды растянулись в бесконечной линии, и челнок ушел в гиперпространство, оставляя позади погоню, империю и эту проклятую систему. Гиперпространство окутало челнок своим мерцающим покрывалом. Фиолетово-синие всполохи за иллюминаторами рассеивали полумрак внутри кабины. Только огоньки приборной панели и тихое гудение систем корабля нарушали тишину. Вибрация обшивки ощущалась совсем слабо, явный признак качественного инерционного компенсатора, что в очередной раз подтверждало необычное происхождение нашего судна. Прикрыл глаза, прислушиваясь к ровному гулу двигателей. После безумной гонки и полета через минное поле этот размеренный звук казался почти колыбельный. Отчаянный план сработал, хотя шансов на успех практически не было. Теперь гиперпространство надежно скрывало нас от преследователей, давая драгоценное время на передышку и размышления о следующем шаге. Выдохнул, позволив усталости накрыть меня. Адреналин, поддерживавший все это время, теперь отступал, и каждая мышца в теле ныла от напряжения. Повернувшись в кресле, увидел Марине, она сидела, прикрыв глаза, одна рука на животе, вторая все еще сжимает подлокотник кресла. «Ты как?» — спросил тихо у нее. Она открыла глаза и посмотрела на меня. Измученная, но живая. «В порядке, насколько это возможно», — попыталась улыбнуться, но вышла сильно натянутая улыбка. «Не каждый день приходится уходить от имперского спецназа через минное поле». И, знаешь, когда перегрузка вжимала в кресло, а на экране мелькали красные точки мин, думала, что это конец. Малыш, кажется, тоже испугался. Она снова осторожно коснулась живота. Он так толкался, словно хотел выбраться и лично пилотировать корабль. И от охотников за головами добавил Нарил из своего кресла. «Не забывай про них». «И от них тоже», — кивнула Марине. «Блесс, нам расскажешь, куда мы направляемся». Откинулся в кресле, смотря на искаженные гиперпространством звезды. Сейчас они напоминали размытые линии, застывшие росчерки на холсте Вселенной. Где-то там, за этой мерцающей пеленой, остались все наши проблемы, но лишь на время. Спецслужбы, наемники, клановые интриги — мало кто мог похвастаться таким внушительным списком врагов. Понятия не имею. Если честно, у меня не было времени обдумать наши дальнейшие действия, потер виски, ощущая начинающуюся головную боль. После всего, что было, понятие «безопасность» стало относительным, Марине осторожно выпрямилась в кресле. «Кианна», — обратился к Искину, — «оцени состояние челнока». «Состояние челнока удовлетворительное», — отозвалась Кианна своим мелодичным голосом. «Внешняя обшивка повреждена на 23%. Щиты восстанавливаются, текущая мощность — 64%. Один из дублирующих блоков инерционного компенсатора нуждается в калибровке». «Лучше, чем я ожидал», — пробормотал, барабаня пальцами по подлокотнику. По данным сканирования, кроме грузового отсека, обнаружены следующие модификации судна, не зарегистрированные в основной спецификации, три пустые оружейные ниши, система маскировки, стоп, поднял руку, прерывая перечисление. Похоже, дед не соврал. Этот челнок действительно не так прост, как кажется. «Военный?» — спросил Нарил, привставая со своего места. «Нет, однозначно нет. На флоте таких нет. Тактически разведывательный, как сказала Кианна». Теперь понятно, почему он так дорого стоил и почему продавец так стремился от него избавиться. Мне самому было все примерно понятно. Наверняка разведка искала этот челнок. Вернее, то, что от него осталось. Скорее всего, именно этим занимался дед на соседней станции, а потом следом за челноком прилетел на Гаиджи. Здесь он пытался выяснить, кто его приобрел, совсем не подозревая, что челнок приобрел не клан, а я. У него же стояла задача выяснить всю цепочку посредников, продававших и перепродававших этот челнок и судьбу бывшего экипажа челнока. Он совсем не ожидал встретиться со мной. Глава 25. «И почему он такой, быстрый?» — добавила Марине, потирая живот. «Но если это челнок спецслужб, разве они не могут отследить его? Или, как говорил дед, активировать какой-нибудь протокол?» «Теоретически, да, задумчиво постукивал пальцами по панели. Но фактически. Кианна, проверь, когда челнок последний раз проходил техническое обслуживание в официальных доках. Проверяю. Последнее официальное техническое обслуживание было проведено 4 месяца назад на верфях Хинджа в системе TARDIS. Хиндж? Переспросил, не веря своим ушам. Ты уверена? Подтверждаю. Верфи Хиндж, ремонтный док номер 835. Что такого в этих верфях? Спросила Марине, заметив мое удивление. Хиндж — это не просто верфи, выпрямился в кресле, вспоминая истории, ходившие среди пилотов и контрабандистов. Это один из крупнейших центров нелегальной модификации разных кораблей. Место, где за достаточное количество кредитов можно превратить исследовательское судно в боевой фрегат и наоборот. Я никогда там не был, но слышал, что мастера Хинджа могут творить настоящие чудеса. Официально они числятся как ремонтные доки третьего класса под патронажем одного графа или барона, не помню точно, занимающегося перевозкой промышленных товаров. Но на самом деле, там убирают всякие следящие устройства и протоколы безопасности. Догадался Нарил. И не только, кивнул, посмотрев на Нарила. Эта система полностью принадлежит барону, и она не входит в состав империи. Хотя формально в системе действуют все законы Содружества. Там местные умельцы способны так изменить корабль, что его вообще никто и никогда не узнает. Вот почему дед блефовал. Нет у нас никакого протокола. И все системы слежения тоже наверняка вычистили. То есть мы в безопасности? С надеждой спросила Марине. В относительной, потер переносицу. В конце концов, дед обнаружил нас на станции.